Глава 9. «Ну что, мужики, надо бы это дело сбрызнуть, как считаете?» Бугай размял плечи и по обыкновению сложил руки на груди. «Что сбрызнуть? То, что меня, как лоха последнего, заказала бывшая жена?» Илья злился. Нет, он был в ярости, в гневе. Как у этой мокрощелки только смелости хватило попереть на него. «Вообще-то, Илюх, я о своей предстоящей свадьбе», — немного обиженно буркнул Синицын, хотя друга отлично понимал. «Будь он на его месте, разнес бы шалаву в пух и прах. Да что там разнес? В клетку ее, к Люциферу». «Думаешь, это действительно она?» — Андрей открыл дверь своего новенького Мерседеса. «Я думаю, что у нее ни мозгов, ни средств не хватило бы на это. Скорее всего, ее как муху на передовую пихнули». Илья выбросил недокуренную сигарету, подходя к своей машине. «А вот устроить праздник со всеми вытекающими все-таки надо. Я сейчас Антону позвоню. Пусть девчат наших везет в ресторан, а мы за ними. Андрюх, у тебя там что?» Ворохов-младший наблюдал за бесполезными попытками брата завести своего Мерина. «Ненавижу новые тачки, гребаная скотина!» В сердцах стукнул кулаком по рулю, показывая автомобилю, кто здесь хозяин. «Странно. Замок, что ли, сломался?» Брови Ильи поползли вверх. Разумеется, он хорошо знал причину поломки, учитывая, что сам и подпортил брату машину. Пришлось вспомнить юность и взломать тачку. И нет, вовсе не из вредности или озорства. Он с каждой минутой ощущал все сильнее, как в спину дышит смерть. И эта смерть пришла именно за его братом. Теперь уже самое, что ни на есть настоящее. «Садись в мою бэху с бугаем, а я сам твою клячу дотащу». Глупо, конечно, подставлять свою жопу вместо братовой. Но лучше рискнуть, чем снова потерять члена семьи, на сей раз навсегда. Что ж, будет надеяться, что Броник спасет его в случае чего. Не зря же так тщательно его под одеждой все утро маскировал. «Илюш, ты за дятла меня держишь? Что происходит?» Провести Андрея ничуть не легче, чем самого Илью. Наблюдая за братом, он чувствовал ложь, только в чем конкретно вранье никак разобраться не мог. «Потом объясню, иди в машину». Змей подозревающе прищурился, но спорить не стал. «Потом разберутся, так и быть». Что-то не давало покоя. Отчего-то на душе скребли кошки, и он, не желая вдаваться в подробности прямо сейчас, решил, что это мысли о малолетке не дают ему покоя. Конечно, он уже неоднократно за полдня пожалел о том, что запер ее в квартире. Но что было делать? Уйти она была не в состоянии, а выкинуть соплячку он не мог. Не после того, как насильно порвал ей целку. Ребенок все-таки еще. Черт ее знает, что с ней делать. Но пока пусть посидит у него, от греха подальше. Девушки удобно расположились в VIP-комнате, что любезно им предоставил метрдотель. «А здесь ничего так, даже наша усадьба рядом не валялась», — Ирка открыла золотистую книжечку меню. «Ну ты же знаешь Илью», — Ариша закатила глаза, — «ни дня без шика». «Вот дуреха, это же хорошо, мужик и должен быть щедрым, тем более с его-то статусом». Цветочкина в своем репертуаре, хоть и поуменьшилась в ней корысти с тех пор, как познала настоящую любовь. «Музык должен быть седлым», — заучивая как стих, вторила ей Алиса. «Тихо ты, папе ни слова об этом, а то он мне расщедрится». «О, кажется, едут». Арина кивнула в сторону окна, за которым парковались три иномарки. Из внедорожника вышли Илья и Женя. За ними из своей Ауди повылезли обезьяны, как про себя величала телохранитель Ариша. А из седана появился Андрей. Черт возьми, надо же им было одинаковыми, как две капли воды, родиться. Издалека и не отличить. Офигеть, это и есть тот Андрей, да? Цветочкина задала чисто риторический вопрос, не требующий ответа. Или это Илья? С ума сойти, как они похожи. Мужчины сошлись в кучу, что-то обсуждая, и когда тот, кого девушки приняли за старшего Ворохова, повернулся, Арина заприметила до боли родной шрам. Улыбнулась, Илья, словно почувствовав ее, оглядел все окна ресторана и, поймав взгляд любимой, подмигнул. Уже чуть позже Арина поймет, что он искал взглядом не ее, а возможного убийцу, и, как оказалось, не зря. Девушки даже не сразу поняли, что произошло. Все случилось так быстро, что, увидев, как Женя падает на землю, а его накрывает своим телом Андрей, подумали, что это такая шутка, непонятная дурацкая шутка. Паника начала накрывать женщин только тогда, когда охрана обступила троицу, достав при этом оружие. «Что это, Ариш? Что это значит?» Ира немигающим взглядом смотрела на своего дикаря, под которым медленно расплывалась красная лужица. «Папочка!» Лисенок взирала то на отца, что был там, за окном на земле, то на маму, что сама сейчас нуждалась в пояснениях, а лучше просто в пробуждении ото сна, страшного кошмара. «Илья!» Арина со всех ног бросилась на улицу, расталкивая персонал и посетителей ресторана, что попадались ей на пути. «Угомонись», — сказал тебе. «У него всего лишь прострелено плечо. Ничего серьезного». Илья встряхнул Цветочкину, что, расцарапав лица двум охранникам, уже прорвалась к палате. «Я видеть его хочу», — топнула ногой, словно капризный ребенок. «Ну-ка, села вон на ту скамейку и не встала, пока тебе не разрешат. А то Женьке расскажу, поседалищу отхватишь». Андрей подошел к ней вплотную и подавил девушку своей энергетикой буквально за мгновение. Ира, опустив глаза в пол, села на любезно предложенную скамейку. «Полегче, Андрюх», — младший Ворохов оттеснил родственника от несчастной Цветочкиной. «Беременная все-таки. Нам всем сейчас нужно прийти в себя. Поэтому уходят все, кто не бугай. Я останусь с ним до вечера, а потом привезу домой. Андрюх, ты тоже пойди отдохни. Девочек отвезет Антон с ребятами». «Ладно, ночью увидимся», — Ворохов-старший похлопал по плечу брата и кивнул Антону, дав указание этим самым жестом следовать за ним. Парень молча последовал за Андреем и вскоре об этом сильно пожалел. Как только они зашли за угол, Ворохов припечатал ему в без того пострадавший нос. «Ты кого ко мне приволок, дебил?» Мужчина припер беднягу к стенке одной рукой, вторую же снова занес для удара. «Где девку взял?» Антон был не из робкого десятка. Кто знает, возможно, это сказалось воспитание улицы, на которой он вырос. А может, просто не хватает мозгов, чтобы учуять опасность. Но сейчас парня пробрала дрожь. «Стоит взглянуть в глаза змея, и ты больше не личность. Он полностью и безоговорочно подавляет и подчиняет себе. Не зря пацаны болтают, что этих двоих воспитали волки. Чушь, конечно. Когда-то они были обычными парнями. Ключевое слово «были». «Андрей Андреевич, я на улице ее встретил. С виду вроде то, что надо, как и просили». Избежать второго удара, на сей раз в челюсть, Антону так и не удалось. Илья присел на корточки, пытаясь заглянуть в глаза жены, но та, казалось, не подает никаких признаков жизни. «Малыш, вас сейчас ребята развезут по домам, а я приеду вскоре, хорошо?» Приподнял ее личико за подбородок и встретился со взглядом заплаканных очей. «Не плачь только, все обошлось и больше не повторится. Слышишь меня?» Кивнула и снова затряслась от рыданий. «Я так испугалась, Илюш!» «Тише, все уже обошлось. Скоро я найду тех, кто это сделал, и мы с тобой уедем на отдых. Договорились?» Прижался губами к ее дрожащей руке. Девушка сонно заморгала и потерла ладошками глаза. Где она вообще находится? Ах, ну да, в плену у человека, который ее изнасиловал. Почему-то эта мысль уже не пугала, хотя низ живота и влагалище все еще побаливали. И что ей теперь делать? Сколько уже часов она здесь сидит, без единой крошечки хлеба? А ее работа? Она ведь должна выйти на работу. Что же теперь будет? И сколько сейчас времени? Повернулась на бок, пытаясь понять, какое сейчас время суток, и завизжала. В тот же момент ее рот был зажат сильной мужской рукой. «Не ори, вставай, поешь, и я отвезу тебя. Куда там тебе надо?» Как-то слишком обозленно взглянул на нее и, стащив с себя кожаную куртку, принялся выкладывать продукты из пакета. «Очень хорошо, он еще и злится. Разве это не она должна злобно зыркать на него? И зачем, спрашивается, нужно было запирать ее в квартире, если все равно не собирался? Кстати, а что мог бы с ней сделать, пока она спала здесь, на его диване? «Готовить умеешь?» Его голос стал тихим и спокойным. Видимо, осознал, что она так-то здесь не по своей воле. Да что там, совсем не по своей. «Умею. А что бы вы хотели?» Он оставлял ее у себя на целый день, чтобы что? Чтобы она ему ужин приготовила? «Я продукты принес. Сама посмотри и приготовь. Я хочу домашний ужин. Заебался питаться из ресторанов». Он сел на стул и закинул руки на голову, с нескрываемым интересом разглядывая свою пленницу. «А ты хорошенькая малышка. Готовить вон умеешь. Повезет кому-то?» Лиля молча хлопотала у раковины, ополаскивая овощи и пытаясь понять этого странного человека. Сумасшедший он какой-то, ей даже страшно немного. Но ненависти почему-то нет. Совсем не так, как она читала в книгах. Ведь она должна презирать своего обидчика. Андрей прожигал ее своим взглядом, оценивая красивую попку, ровную спинку и длинные, немного спутанные после сна волосы. Красотка в его вкусе, определенно. Ворхов-старший никогда не сходил с ума по моделькам, что так нравится большинству мужчин. Нет, ему больше по душе низенькие девочки с крутыми округлыми бедрами, как у Лили, женственная и красивая. Вот же свинство. Какого хрена он сейчас по ней слюни тут пускает? Решил же по дороге, что отправит ее домой. Вот и все. Пожрать бы только по-человечески. Мужчина громко засмеялся, отчего Лили дернулась и чуть не порезалась острым ножом, но взглянуть на него так и не посмела. «Скажи мне, какого лешего ты шлялась посреди ночи на улице, да еще и бухая вдрызг?» Все-таки он должен спросить, не выглядит она как любительница побродяжничать в нетрезвом виде? «Я с работы хожу в это время, а выпила. Просто у знакомой был день рождения, и мы немного выпили вина. Я до этого только раз алкоголь пробовала, да еще и не ела целый день». Улыбка Андрея сошла на нет, а руки в кулаки стиснулись сами по себе. Надо было таки всыпать Антоше поболее. «Где работаешь?» Голос стал хриплым и отталкивающим, отчего девушка сжалась еще сильнее. «Официанткой по ночам, а днем в библиотеке». Она говорила все тише, стесняясь и побаиваясь мужчину. Ворохов мысленно застонал. «Опять официантка! Это их с братом удел трахать официанток?» «Тебе деньги нужны, Лиля?» Он встал и не спеша двинулся к девушке, на что последняя лишь зажмурилась. «Нет, не нужны». Она вжалась животом в кухонную панель, силясь отодвинуться от него как можно дальше. «Как же не нужны, ангелочек? Ты вон на двух работах вкалываешь. Тяжело тебе в Москве? Я помогу. Будешь в золоте купаться?» Он склоняется к ее ушку и нашептывает, словно змей-искуситель. «Позволь мне трахнуть тебя. Я не сделаю больно в этот раз, обещаю». Руки Андрея требовательно и нахально стиснули упругие груди Зайцевой. Даже сквозь одежду она ощутила жар его тела, что прожигал ее насквозь. Он нежно прикусил ее ушко и вжался своим твердым членом в ее спину. «Не надо», – прошептала еле слышно и задрожала, как тот осиновый листочек. «Давайте, я просто покормлю вас». «А потом и покормишь?» – он продолжает наступление, упорно отрицая логику своих действий и голос разума, что раздается где-то очень глубоко. Лиля шарахается в сторону, но сбежать не решается, не выйдет. Он настигнет ее сразу же, пикнуть даже не успеет. А потому лучше его не злить. «Только не сердитесь, но я так не могу. Я ведь даже имени вашего не знаю». Наверное, это глупая и бессмысленная речь, но больше ничего в голову ей не пришло. Слишком будоражит он ее своим присутствием и касаниями. Ее движение испуганной лани приводит Андрея в чувство, и он закрывает глаза. «Какого хрена, змей? Что ты творишь? Так, отпустить. Он должен ее отпустить. Нельзя опять кидаться в этот омут. Нельзя. Ты это, давай готовь, в общем, я не трону. Потом отвезу тебя, куда скажешь. И меня Андрей зовут». Змей резко отпрянул от девушки и капитулировал. «Нельзя. Она ребенок еще совсем». А зачем он вообще сказал ей свое имя? Что, блядь, за противоречивость в нем поселилась? «Женечка, любимый мой!» Ира ласково прижалась щекой к его руке, полностью игнорируя грозный взгляд будущего супруга. «Цветок, ты почему не дома? Алиса где?» «Я не могла просто так уйти. Мне надо было убедиться, что с тобой все хорошо. Алисенка я с Ариной отправила. Она не поняла, что там произошло. Я сказала, что ты просто поскользнулся и...» Ира снова захныкала. «Ну все, все, Ир!» Он положил свою большую ладонь на ее личико, утирая соленые капли. «Все закончилось. Это просто царапина. Тебе нельзя волноваться. Слышишь меня?» Женя ободряюще улыбнулся своему цветку, такому нежному и любящему. Блять, как он раньше не замечал этого, того, как сильно она его любит, да он теперь просто обязан на ней жениться, и точно уже не из-за ребенка. Такую женщину ему больше не встретить, не найти больше такую жену и мать. «Цветочкина, наклонись-ка», — хитро ухмыльнулся. «Ну, чего сопли жуешь? Наклонись ко мне, плечо болит вставать». Девушка потянулась к своему дикарю, из уст которого нисходила коварная ухмылочка. «Что, Жень?» – непонимающе уставилась на мужчину, но склонилась к нему. Бугай запустил в ее волосы руку и притянул к себе за затылок. «Я люблю тебя, цветок, и я не лгу». Властным поцелуем он приник к ее губам и, поборов сопротивление, слегка обескураженный таким признанием Ирки, уложил ту на себя. «Не бойся, мне не больно. Снимай-ка это нахрен», — горячо зашептал и принялся сдирать с девушки белый халат. «Будешь моей медсестричкой». Илья прошел вглубь квартиры Синицына, взглядом разыскивая жену. Голосок Алиски раздался из комнаты вдали, и он отправился туда. «А папа не сильно заболел?» Девочка все не хотела успокаиваться, абсолютно растерянная от того, что ее сильный и могущественный родитель вдруг резко занемог. «С ним все хорошо. Просто немного ударился при падении, и скоро твой крестный его привезет». Уставший голос Арины заставил Ворохова почувствовать свою вину. «Ты спи, лисенок, а когда проснешься, папа уже будет дома». Девушка инстинктивно повернулась к двери, где стоял Илья. «Привет, красавицы мои!» – он улыбнулся, заходя в детскую. «Папу твоего завтра домой вернем. Сегодня с ним мама осталась. У них свидание в больнице», – чмокнул девочку в лоб, попутно сжимая плечо Арины. «А с тобой пока побудем мы», –